Глава шестая. Яркие языки пламени сорвались с ладони деда и распались в воздухе на сотни пылающих искр. Убить нас у них мощности не хватит, а вот покалечить смогут знатно. Я вмиг встал перед Борисом, заслоняя его собой. Голубая нить пламени отделилась от моей печати и распахнулась в воздухе, прикрывая нас щитом. Красное и синее пламя встретились и нейтрализовали друг друга. Моя защита вышла слабой, но ее хватило, чтобы нас прикрыть. «Этот огонь предназначен для потусторонних тварей, а не для людей!» — крикнул я, а затем, сбавив тон, продолжил. «Не ты ли нам это говорил каждый раз, когда мы пытались задеть магией друг друга?» Дед опустил руку и повернул голову к окну. Я догадывался. Больше всего он боится, что сейчас нам поверит, а потом окажется, что мы — подставные утки. А ради того, чтобы забрать в свои лапы наше баронство, Добрынины и не на такое способны. Я подошел к деду и положил ладонь на его руку. «Деда, я весь день всем доказываю, что не самозванец. Неужели ты собственного внука не узнаешь?» Он повернулся. Вздрогнул, но, выровняв дыхание, внимательно посмотрел на меня и признал. Точно, признал. «Я ничего не понимаю. Как вы выжили?» — спросил он, а в глазах его заблестела влага. Борис приблизился к нам и начал свой рассказ первым. Он повидал деду про ожоги, из-за которых его не могли узнать или же не хотели узнавать, что вполне вероятно в свете последних новостей. Потом про встречу со мной и изгнание демона, а вот про запах и свои догадки насчет меня брат умолчал. «Саш, ты правда воскрес? Я собственными глазами видел». Оборвав фразу на полуслове, дед поднял руку, потянулся к моей груди, а я отошел на два шага назад. Дед сильный маг, и ему вполне может хватить сил почувствовать и легиона, или же энергию от амулета, что более вероятно. Ни того, ни другого мне не нужно. «Вы видели то, что вам показали. Меня похоронили живым». Я старался говорить спокойно, но волнение в голосе все равно проскакивало. «Сань, успокойся и не пали нас!» — попросил демон, чем только меня разозлил. «Лучше заткнись и не мешай», — резко ответил я. И пусть это не было сказано вслух, но вся гамма эмоций отразилась на моем лице, хотя нас с детства учили себя контролировать, но сейчас я попросту не мог, слишком многое стояло на кону. Странное состояние. Раньше мне легко удавалось спрятать эмоции, что-то во мне серьезно изменилось и менялось до сих пор. И если не научусь совладать с собой в ближайшее время, навлеку на себя куда больше подозрений. «Я тоже этого не понимаю», — сказал деду Борис. «Чего тут понимать? Я в гробу очнулся и еле выбрался оттуда, чуть не задохнулся», — ответил я, выравнивая дыхание. «Так, Саня, сейчас тебе надо быть предельно спокойным. Будет фигово, если из-за какой-то по глупости брошенной фразы ты настроишь оставшихся родственников против себя. Пока все идет хорошо, и так должно оставаться дальше». «А как ты там не умер за эти полгода?» — спросил Борис. На этот раз без злобы или обвинений, он лишь хотел разобраться. Но всей правды я сказать не мог, и пришлось додумывать легенду на ходу. «Я был в забытии. Наверняка это влияние гребаных демонов. Как оно растворилось, так и очнулся. Здесь моя злость была к месту. Она должна помочь родным проникнуться моей проблемой». Это казалось мне самым логичным, но у этой фразы были последствия, и мне придется их принять. Иного выбора нет, если я хочу и дальше оставаться частью семьи Демьяновых и не хочу натравить на себя орден. Если им донесут предположение о моей одержимости, члены ордена не успокоятся, пока не проверят наверняка. «Тебе надо в орден», — беспрекословно заявил дед. «Что?» — мои брови вздернулись вверх. Удивление вышло вполне естественным, хотя такой исход был логичен. Оправдание было идеальным, но только если учесть, что все эти полгода внутри меня сидел демон, а очнулся я ровно тогда, когда он свалил. «Саня, мы попали по полной», — озвучил очевидный легион. «Ты накосячил, тебе и решать, как выкручиваться». «А если не решу, оба сгинем», — мысленно ответил я, все это время продолжая смотреть на деда. Но как обмануть ритуал, который экзорцисты проводят с древних времен? Пока ответа я не знал. Но выход должен быть, и пока я его не найду, не успокоюсь. «Надо проверить. Если в тебе сидел демон, он мог и затаиться. — объяснил дед. «Не, договорить мне не дал Борис». «Я ему то же самое говорил. Он, когда пришел, от него демоном за километр разило. Сейчас запах развеялся, но проверить не помешает». «И как я могу отказаться?» «Да никак. Стоит мне начать увиливать от безобидного для обычного человека ритуала, брат и дед заподозрят неладное. Того и гляди, среди ночи этот ритуал проведут, пока я буду мирно спать, и тогда точно все вскроется. Но если пройду этот ритуал, больше они эту тему поднимать не станут. Осталось решить, как это сделать, чтобы меня потом самого не убили». «Соглашайся! У меня есть план!» — заявил Легион. «Какой?» — мысленно спросил я. «Долго рассказывать. Соглашайся, а то слишком долго молчишь. Заподозрят неладное». И снова это происходит. Мне придется довериться демону. Но в этот раз я особо не переживал. Если его план окажется полной туфтой, у нас будет время придумать другой или, на худой конец, сбежать. «Саш, ты же сам все понимаешь», — сказал мне дед. «Да, я пройду ритуал. Мне нечего скрывать», — как можно увереннее ответил я. «Хорошо, тогда завтра сходим в орден», — с облегчением ответил Борис. «Завтра воскресенье, у них выходной, а вот в понедельник, чтоб сходили», — пригрозил нам пальцем дед. Я слегка улыбнулся. Все же и он за эти полгода сильно изменился, и я говорю не о физическом состоянии. Раньше дед был более спокойным и уравновешенным. Признаться, я ожидал увидеть его в худшем состоянии, доводилось слышать, что бывает с людьми после инсультов. А именно после него дед попал в больницу, где его и признали недееспособным, а затем, за неимением живых родственников, отправили в дом престарелых. Но одно я знал точно. Можно помочь и Борису избавиться от шрамов, и деду вернуть чувствительность в ногах. Есть в столице лекари-архимаги, а при императоре даже один архонт. Если местные целители не справились, то для высших рангов это не будет проблемой, и не такие чудеса не проделывали, но на это все нужны деньги. А будут ли они у нас, узнаем только в пятницу. «Если хочешь, можешь поехать с нами», — предложил я деду. «Мы вызовем такси для инвалидов», — поддержал меня Борис. «Не, я здесь останусь, не хочу быть вам обузой, но справку потом покажете об отсутствии одержимости», — сказал дед. А я мысленно усмехнулся. Впервые слышал, что бывают такие справки. Тогда уж заодно можно и в похоронное бюро заглянуть к некромантам и взять справку, что я не мертвец. Но эти, скорее всего, захотят меня осмотреть, а такой роскоши я себе позволить не могу. Поэтому хватит для банка и одной справки. «Дед, мы пока номер в гостинице сняли. Если хочешь...» — начал Борис, но дед его перебил. «Нет, я же сказал, не хочу я обузой становиться. Как особняк восстановите, так и вернусь. Приставите слугу ко мне, и буду я счастлив», — улыбнулся старик. «Хотя я уже счастлив. Двое внуков живы. Двое!» «И остальных я тоже спасу. Обещаю, что сделаю для этого все возможное». «Но для начала тебе надо не сдохнуть», — усмехнулся Легион. «Нам», — поправил я его. «Не угадал», — хохотнул он. «Жизнью ты здесь один рискуешь, и я же в случае твоей смерти и дальше продолжу поиски». «И потратишь на это еще одну сотню лет, если не больше». «Это уже нюансы. Кого они интересуют?» Мы проговорили с дедом до самого закрытия дома престарелых, пока медсестра в розовой форме не попросила нас покинуть помещение. Уходили мы неохотно, но с теплым ощущением в груди. А когда садились в такси, солнце укладывало свои последние лучи за горизонт. «Как думаешь, мы сможем ему помочь?» — внезапно спросил Борис. «Сможем. И ему, и тебе. Сам знаешь, вопрос в цене». «Ты узнавал?» «Нет, опасаюсь увидеть там слишком неподъемную сумму», — признался я. «Помнишь, как отец говорил? Деньги — дело наживное, а семья у нас одна». Эту фразу я хорошо помнил и только за сегодня повторил ее про себя несколько раз. Кивнув брату, я спросил. «Давай в торговый центр заскочим. Остался час до закрытия. Успеем купить тебе мобильник». «Давай, но я тогда точно всю ночь спать не буду». «Как и я. Почти вспомнил пароль от общего аккаунта для социальных сетей». «Нам не поверят», — помотал головой Борис. «Плевать. В пятницу нам обоим вернут титулы. Это и будет доказательство. Если честно, то за сегодня я уже заманался всем доказывать одно и то же». «Нам понадобятся свидетели, которые подтвердят перед комиссией наши личности», — напомнил брат. Деда не подойдет. Он какого-то лишего признан недееспособным. С этим мне тоже придется разобраться в ближайшее время. Это потом можно будет оспорить. Есть кто-то другой на примете. Годунова? Может, Соня захочет тебе помочь? Нет, я обещал Николаю Дмитриевичу, что забуду о его дочери. И не забывай, что они не дворяне. Их слово имеет меньший вес. Ты ему продал сеть? Да. Вот же старый хрен. Скорее жлоб, усмехнулся я и перевел взгляд к окну, за которым начал моросить дождь. В торговом центре есть кафе, которое работает допоздна. Давай заглянем. Давай. Я последний раз нормально ел в больнице на обеде, а шоколадка — такой себе ужин. Я кивнул. Брат после изгнания демона раздирал голод, хотя он этого и не признавал. Но мне не впервой видеть людей после такого ритуала. Обычно их одолевает дикий голод, а в случае Бориса больничная еда и три шоколадки его точно не утолили. Да я сам за весь день умял лишь один шоколадный батончик и запил его соком. «Давай вот этот», — кивнул Борис на телефон за 30 тысяч рублей. «Из-за покупки амулета и оплаты гостиницы у меня всего осталось 30, даже чуть меньше». «Не хватит», — честно сказал я. «Что? Ты же говорил, что осталось 60. 12 мы отдали на гостиницу. Не мог же ты столько на продукты потратить?» — тихо возразил брат, чтобы продавцы не услышали наши перепалки. «Сперва мы хотели снять квартиру на следующий день, но потом обсудили и передумали. Нам будет дешевле остаться в гостинице до пятницы. Тут не нужно платить ни залог, ни комиссию агента, а объявление от собственника в наше время почти нереально найти». «Мне стало плохо в магазине и пришлось заплатить за ущерб. Вписался в витрину с алкоголем», — соврал я, не моргнув и глазом. «Ох, скоро совсем заврешься», — усмехнулся демон. «Не, ну ты продолжай. Я твои показания записываю. Легенду не забудем». Борис тяжело вздохнул и спросил. «Что с тобой было?» «Не знаю. Перед глазами поплыло. По пути домой батончик съел, и все прошло. Наверное, это от истощения». После долгой одержимости у человека остается мало жизненных сил и, возможно, не только обмороки, но и кома. Обычно таких людей отправляют восстанавливаться в больницу, но я туда не пошел. «Прости, я совсем не подумал, что мне ни одному хреново после произошедшего». Брат поднял на меня взгляд голубых глаз из-под капюшона. «Ничего», — печально улыбнулся я и указал на телефон за 10 тысяч, такой же, какой я купил себе сегодня. «Давай пока этот возьмем». «Позже купим тебе нормальный». «Давай», — ответил брат, ничуть не расстроившись. Расплатившись за телефон, мы поднялись на последний этаж, где располагался фудкорт и всевозможные кафе. Здесь можно было дешево и сытно поесть, но это место было отнюдь не для аристократов. Правда, сейчас ни меня, ни брата это не интересовало. Мы были голодные, как демоны после тысячелетнего заключения. «О, Сань, давай картошку фри!» — загорелся демон. «И жареную курочку! Целую!» «Успокойся ты, сейчас всего наберу», — согласился я, поскольку сам смотрел в сторону тех же ресторанов. В итоге мы с братом набрали каждый по два подноса всевозможной еды и напитков и принялись уплетать. Другие посетители смотрели на нас, как на психов, но сейчас мы были такими голодными, что нам и на это было плевать. «Святые, я уж забыл, какой вкусной может быть еда», — сказал я, когда, казалось, в желудке уже не осталось места. «Угу», — ответил Борис с набитым ртом. Я же приступил к поглощению лимонада, но внезапно меня окликнули. «Саша!» Обернувшись, я увидел черноволосую девушку, которая с выпученными глазами переспросила. «Саша Демьянов?» «Да», — ответил я, пытаясь вспомнить, откуда я мог знать эту даму. Она что-то шепнула двум подругам, сопровождавшим ее, и те кивнули, после чего неспешно направились к эскалатору. «Можно присесть?» — спросила девушка, кивая на свободное место. «Да», — ответил я и поспешил убрать поднос с грязной посудой. Можно было просто переложить на соседний столик или отдать официанту, но я хотел выиграть время. А пока относил его, перебирал в голове всех своих одноклассниц и просто однокурсниц, но никак не мог вспомнить эту особу, которая сейчас странно смотрела на Бориса, то ли брезгливо, то ли с жалостью. Вернувшись, мне пришлось признаться. «Прости, но я тебя не помню». «Не мудрено. Мы всего раз пересекались. В театре теней, но я хорошо тебя запомнила». «Точно. Ты подруга Сони». «Да», — улыбнулась она. «Меня зовут Настя». В тот день я водил свою девушку на свидание в театр, и во время антракта она встретила свою лучшую подругу, с которой я раньше не встречался. Девушки проболтали весь перерыв, а я больше обращал внимание на вино и закуски, поэтому и не запомнил эту самую подругу. «Ты уже сказал Соне? Она очень обрадуется, узнав, что ты жив. Хотя я совсем не могу этого понять. Были же некрологи!» — продолжила она, но я перебил. «Через неделю будут официальные новости, там все и расскажут. Мне не хотелось в сотый раз объяснять, каким чудом я выжил». «А, хорошо». «С Соней я не связывался, и ты ничего не говори». «Почему? Да она 3 месяца после твоей смерти рыдала, не переставая. Ее только алхимическими препаратами удалось вытащить». «Но сейчас она отошла и обещана другому, так зачем ей нервы бередить? К тому же неизвестно, сколько я смогу прожить с демоном в голове. Об этом я, конечно, умолчал». «Но Соня его не любит», — возразила Настя. «Было заметно, что она искренне переживает за подругу и надеется, что я смогу ей помочь, но мне придется ее разочаровать. А я не люблю Соню». После этих слов даже Борис оторвался от своего стакана с пивом. «С каких пор?» — спросил он. «С тех самых, как пообещал ее отцу не приближаться к ней», — ответил я для обоих. «Не объяснять же, что после смерти многое изменилось. Теперь у меня в прямом смысле нет сердца, чтобы кому-то его отдавать. Но, несмотря на все это, мне искренне было жаль Соню. Не такой судьбы я ей желал». «Мы же не в 19 веке живем. Пусть Соня поговорит с отцом и отменит помолвку», — посоветовал Насте Борис. «Он не отменит. Очень невыгодная партия попалась. Илья Добрынин. Знаете его?» «Знаю», — ответил я, сжимая в руке опустевший стакан от лимонада. «Этого хлыща я терпеть не мог. Мы вместе учились в университете, и он постоянно вставлял мне палки в колеса. А сейчас его семейка положила глаз на баронство, которое принадлежало нашей семье. Оно и без того было небольшим, а Добрынины решили и это отжать. Оно и понятно, им осталось немного площади присоединить, чтобы претендовать на графский титул, а остальные условия они уже выполнили, причем еще до моей смерти». «Насть, пойми, нам бы самим титул вернуть. Потом уже можно поговорить о какой-то помощи, если Соне она и вправду нужна», — вставил Борис. «Нужна. Свадьба через 2 недели. Боюсь, что подруга всю жизнь будет сидеть на алхимических зельях, если вступит в этот брак». В груди стало тяжело после этих слов. «Будь на месте Добрынина кто-то другой, я бы так бурно не реагировал, но мою невесту хотят выдать не за кого-то, а за моего злейшего врага, причем против ее воли. Продолжение у наших с Соней отношений быть не может, но я не мог оставить все как есть. Просто не мог. Мы подумаем, что можно сделать», — пообещал я. «Но все равно Соня обо мне ни слова». «Понимаю, ей будет обидно, если я дам надежду, а у вас не получится», — печально улыбнулась Настя. «Получится, но знать ей об этом не обязательно». «Спасибо», — искренне сказала девушка и поднялась со стула. Попрощавшись, я принялся доедать остатки курицы. «Ты совсем с ума сошел?» — спросил брат, не притрагиваясь к своей еде, хотя я понимал, что он еще не утолил своего голода. «Нет, сам подумай, разве я могу отказать в помощи?» «Но ты уже обещал Годунову другое». «Он тоже много чего обещал и не выполнил. А я не говорил, что собираюсь вспоминать о Соне», — многозначно ответил я. «Собрался надавить на Добрыниных? Мы с деньгами и титулом этого не смогли. Сейчас подавно не получится». «Я что-нибудь придумаю. А ты доедай быстрее. Всего 30 минут до закрытия осталось». В гостиницу мы вернулись сытыми уже глубокой ночью. Спросили на ресепшене пароль от Wi-Fi и поднялись в номер. День выдался слишком насыщенный. Первый день после моего воскрешения. Можно считать, что это второй мой день рождения. Я лег в кровать в одной черной футболке и трусах, на случай, если кто-то неожиданно заглянет ко мне. Одежда скроет и амулет, и свечение от духа демона. Кстати, о нем. «Рассказывай, что у тебя за план?» — мысленно сказал я и зевнул. «А, да все просто. Чтобы пройти ритуал, тебе надо будет ненадолго умереть. Подумаешь. Во второй раз».